Псалом 73. Наставление Асафа. О Боже, зачем Ты навсегда отверг нас? Почему гнев Твой возгорелся на овец пастбищ Твоих? Вспомни народ, который Ты приобрел с давних времен, который Ты искупил, чтобы он был Твоим наследием. Вспомни гору Сион, на которой Ты обитаешь. Направь свои шаги к вековым развалинам. Все разрушил враг во святилище. Враги Твои рычали посреди собрания Твоего, установили там свои знамена. Они размахивали своими топорами, как дровосеки в густом лесу. Без остатка разрушили резные стены, их секиры и бердыши. Они сожгли святилище Твое дотла, осквернили они жилище имени Твоего. Решили они в сердце своем, уничтожим их полностью, и по всей стране сожгли все места, где поклонялись мы Тебе. Знамений не видят наши глаза, и не осталось пророков, нет никого, кто знал бы, когда этому наступит конец. О Боже, как долго еще будет враг глумиться, и вечно ли будет противник оскорблять Твое имя? Почему Ты убираешь назад свою руку, свою правую руку? Извлеки ее на них и порази их. Бог, мой царь от начала, Ты принес спасение на землю. Ты разделил своей силою море, Ты сокрушил головы морских чудовищ, Ты сокрушил головы Левиафана, жителям пустынь отдав его в пищу. Ты иссек источник и поток, Ты иссушил бегущие реки, день и ночь Твои, Ты создал солнце и луну. Ты определил границы земли, сотворил лето и зиму. Вспомни, Господи, как глумится враг, и как безумный народ оскорбляет Твое имя. Не отдавай зверям душу Твоей горлицы, жизни Твоих страдальцев не забудь никогда. Взгляни на свой завет, потому что насилие во всех темных уголках земли. Да не возвратится угнетенный с позором, пусть бедный и нищий восхвалят Твое имя. Восстань, Боже, и защити свое дело. Вспомни, как глупец оскорбляет Тебя целый день. Не забудь крика своих врагов, шума, который непрестанно поднимают противники Твои.